Б. Вторая аналогия. Основоположение о временной последовательности по закону причинности. Все изменения происходят по закону связи причины и действия. Доказательство. Предыдущее основоположение доказало, что все явления, следующие друг за другом во времени, суть лишь изменения, то есть последовательное бытие и небытие определений субстанции, которое постоянно. Таким образом, бытие самой субстанции, следующее за ее небытием, или небытие субстанции, следующее за ее бытием, невозможно. Иными словами, невозможно возникновение или исчезновение самой субстанции. Это основоположение можно выразить и так. Всякая смена, последовательность явлений есть лишь изменение. В самом деле, возникновение или исчезновение субстанции не есть изменение ее, так как понятие изменения предполагает один и тот же субъект, как существующий с двумя противоположными определениями, то есть как постоянный. Напомнив об этом, приступим к доказательству. Я воспринимаю, что явления следуют друг за другом, то есть в какое-то время существует состояние вещи, противоположное прежнему ее состоянию. Следовательно, я связываю, собственно говоря, два восприятия во времени. Но связывание не есть дело одного лишь чувства и созерцания. Здесь оно есть продукт синтетической способности воображения, определяющего внутреннее чувство касательно временного отношения. Однако воображение может связывать два указанных состояния двояким образом, так что или одно, или другое из них предшествует во времени. Ведь время само по себе нельзя воспринять, и в отношении к нему нельзя определить в объекте, как бы эмпирически, что предшествует и что следует. Стало быть, я сознаю только то, что мое воображение полагает одно раньше, другое позднее, а не то, что в объекте одно состояние предшествует другому. Иными словами, посредством одного лишь восприятия объективное отношение следующих друг за другом явлений остается еще неопределенным. Для того, чтобы это отношение между двумя состояниями познать определенно, нужно мыслить его так, чтобы посредством его было с необходимостью определено, которое из них должно полагаться раньше и которое позднее, а не наоборот. Но понятие, содержащее в себе необходимость синтетического единства, может быть только чистым рассудочным понятием, которое не заключено в восприятии. И в данном случае это понятие отношения причины и действия, из которых первое определяет во времени второе как следствие, а не как нечто такое, что могло бы предшествовать только в воображении или вообще не могло бы быть воспринято. Следовательно, сам опыт, то есть эмпирическое знание о явлениях, возможен только благодаря тому, что мы подчиняем последовательность явлений и, стало быть, всякое изменение закону причинности. Таким образом, сами явления как предметы опыта возможны только согласно этому же закону. Многообразное содержание явления всегда схватывается последовательно во времени. Представления о частях явления следуют друг за другом во времени. Следуют ли они друг за другом также в предмете? Это второй пункт рефлексии, не содержащийся в первом. Мы можем, конечно, называть объектом все и даже каждое представление, поскольку мы сознаем его. Однако, чтобы решить, что означает это слово, когда речь идет о явлениях, поскольку они, как представления, не объекты, а только обозначают какой-нибудь объект, требуется более глубокое исследование. Поскольку они только как представления суть также предметы сознания, их вовсе нельзя отличать от схватывания, то есть от включения в синтез воображения, и, следовательно, должно признать, что многообразное в явлениях всегда возникает в душе последовательно во времени. Если бы явления были вещами самими по себе, то ни один человек не мог бы усмотреть из последовательности представлений, как их многообразное связано в объекте. Ведь мы имеем дело только со своими представлениями. Каковы вещи сами по себе, безотносительно к представлениям, через которые они воздействуют на нас, это целиком находится за пределами нашего познания. Хотя явления не вещи сами по себе, то есть то единственное, что может быть дано нам для познания, все же я должен указать, какая связь во времени присуща многообразному в самих явлениях, между тем, как представление о нем при схватывании всегда последовательно времени. Так, например, я схватываю многообразное в таком явлении, как стоящий передо мной дом, последовательно. Возникает вопрос, последовательно ли многообразное этого дома также и в себе, вопрос, на который, конечно, никто не ответит утвердительно. Однако, когда я восхожу к трансцендентальному значению своего понятия о предмете, я нахожу, что дом есть вовсе не вещь сама по себе, а только явление, то есть представление, трансцендентальный предмет которого неизвестен. В таком случае, что же я разумею под вопросом, как связано многообразное в самом явлении, которое само по себе есть ничто? Здесь то, что заключается в последовательном схватывании, рассматривается как представление, а данное мне явление, хотя оно есть не более как совокупность этих представлений, рассматривается как их предмет, с которым должно согласоваться понятие, извлекаемое мной из схватываемых представлений. Так как соответствие знания с объектом есть истина, то ясно, что здесь может идти речь только о формальных условиях эмпирической истины, и явление в противоположность схватываемым представлениям может быть представлено как их объект, отличающийся от них только в том случае, если оно подчинено правилу, которое отличает это схватывание от всякого другого и делает необходимым некоторый способ связывания многообразного. То в явлении, в чем содержится условие этого необходимого правила схватывания, есть объект. Вернемся теперь к нашей задаче. То обстоятельство, что нечто происходит, то есть что возникает нечто или некое состояние, которого прежде не было, нельзя воспринять эмпирически, если нет предшествующего явления, которое не содержит в себе этого состояния. В самом деле, действительность, следующую за пустым временем, стало быть, возникновение, которому не предшествует никакое состояние вещей, точно так же нельзя схватывать, как и само пустое время. Таким образом, всякое схватывание того или иного события есть восприятие, следующее за другим восприятием. Но так как всякий синтез схватывания происходит точно так же, как это было указано мной по поводу дома как явления, то одно схватывание не отличается от другого. Однако в явлении, содержащем в себе события, назовем предшествующее состояние восприятия А, а последующее Б, я замечаю также, что Б может только следовать за А при схватывании, а восприятие А может только предшествовать восприятию Б, но не следовать за ним. Я вижу, например, лодку, плывущую вниз по течению реки. Мое восприятие ее положения ниже по течению реки следует за восприятием ее положения выше по течению, и невозможно, чтобы лодка, когда схватывается это явление, воспринималась сначала в нижней, а затем в верхней части течения. Стало быть, здесь порядок следования восприятий при схватывании определен, и схватывание связано им. В предыдущем примере, в случае с домом, мои восприятия могли начаться при схватывании с верхней части дома и закончиться основанием его, или наоборот, начаться снизу и закончиться наверху. Я мог также схватывать многообразное содержание эмпирического созерцания справа или слева. Следовательно, в ряду этих восприятий не было никакого определенного порядка, который бы с необходимостью решал, с чего я должен начать схватывать, чтобы эмпирически связать многообразное. В восприятии же того, что происходит, такое правило имеется всегда и делает необходимым порядок следующих друг за другом восприятий при схватывании этого явления. Итак, в нашем случае я должен выводить субъективную последовательность схватывания из объективной последовательности явлений, так как в противном случае первое совершенно неопределенно и не отличает одно явление от другого. Одна лишь субъективная последовательность схватывания ничего не говорит о связи многообразного в объекте, потому что она совершенно произвольна. Стало быть, объективная последовательность явлений должна состоять в таком порядке многообразного в явлениях, согласно которому одно событие, То, что происходит, схватывается по правилу после того, как схватывается и другое событие, то, которое предшествует. Лишь при этом условии я имею право утверждать о самом явлении, а не только о своем схватывании, что в явлении имеется последовательность во времени, и это означает, что я могу схватывать не иначе, как именно в этой последовательности. Таким образом, в том, что вообще предшествует какому-то событию, должно, согласно этому правилу, заключаться условие для правила, по которому это событие всегда и с необходимостью следует. Наоборот же, пойти назад от этого события и, схватывая, определить то, что предшествует ему, я не могу. В самом деле, ни одно явление не возвращается от последующего момента времени к предшествующему, хотя и относится к какому-то из предшествующих. Напротив, переход от данного времени к определенному последующему совершается с необходимостью. Поэтому, так как есть нечто последующее, я необходимо должен относить его к чему-то другому вообще, что предшествует и зачем оно следует по какому-то правилу, то есть необходимым образом, так что событие как нечто обусловленное несомненно указывает на какое-то условие, а условием определяется событие. Допустим, что событию не предшествует ничего, зачем оно должно было бы следовать по правилу. В таком случае всякая последовательность восприятий определялась бы исключительно лишь в схватывании, то есть только субъективно. Этим, однако, вовсе не было бы объективно определено, что именно в восприятиях должно быть предшествующим и что последующим. Подобным образом мы имели бы только игру представлений, которая не относилась бы ни к какому объекту. Иными словами, посредством наших восприятий нельзя было бы отличать одно явление от других по временному отношению, потому что последовательность в схватывании везде одинакова, и, стало быть, она ничего не может определить в явлении так, чтобы сделать некоторую последовательность объективно необходимой. Поэтому я не могу сказать, что в явлении два состояния следуют друг за другом, а могу лишь утверждать, что одно схватывание следует за другим, и это следование есть нечто чисто субъективное и не определяет объекта, стало быть, никак не может относиться к познанию какого-нибудь предмета, даже в явлении. Итак, если мы узнаем, что происходит что-то, мы всегда при этом предполагаем, что данному событию предшествует нечто, зачем оно следует по правилу. В самом деле, без этого я не мог бы сказать об объекте, что он следует, так как одна лишь последовательность в моем схватывании, если она не определена правилом в отношении к чему-то предшествующему, не дает права допускать последовательность в объекте. Таким образом, свой субъективный синтез схватывания я делаю объективным, если принимаю в расчет правила, согласно которому явления в их последовательности, то есть так, как они происходят, определяются посредством предыдущего состояния. И только при этом предположении возможен самый опыт о том, что происходит. Правда, это как будто противоречит всем наблюдениям над порядком применения нашего рассудка, согласно которому лишь воспринятые и сопоставленные между собой сходные случаи следования многих событий за предшествующими явлениями приводят нас к открытию правила, по которому определенные события следуют всегда за определенными явлениями, и прежде всего это дает нам возможность составить себе понятие о причине. В таком случае это понятие было бы только эмпирическим, и приобретенное им правило, гласящее, что все, что происходит, имеет причину, было бы столь же случайным, как и сам опыт. Его всеобщность и необходимость были бы в таком случае лишь вымышлены и не имели бы никакой истинной всеобщей значимости, потому что они были бы не априорными, а основывались бы только на индукции. Однако дело обстоит здесь точно так же, как и с другими чистыми априорными представлениями, например, пространством и временем, которые мы можем извлечь из опыта как ясные понятия только потому, что сами вложили их в опыт и лишь посредством них осуществили опыт. Конечно, логическая ясность этого представления о правиле, определяющем тот или иной ряд событий, как о понятии причины, возможно в этом случае лишь после применения его в опыте. Однако принятие его в расчет как условия синтетического единства явлений во времени было основанием самого опыта, и потому оно априори предшествовало опыту. Итак, нужно показать на примере, что даже в опыте мы только в том случае приписываем объекту последовательность события, когда происходит нечто, чего не было раньше, и отличаем ее от субъективной последовательности нашего схватывания, если в основе лежит правило, принуждающее нас наблюдать скорее такой-то, а не иной порядок восприятий. Более того, мы должны показать, что именно это принуждение и есть то, что впервые делает возможным представление о последовательности в объекте. У нас имеются представления, которые мы также можем осознать. Но как бы далеко ни простиралось это осознание, и как бы точно или пунктуально оно ни было, представления все же остаются лишь представлениями, то есть внутренними определениями нашей души, в том или ином временном отношении. Каким же образом мы приходим к тому, что придаем этим представлениям объект или их субъективную реальность в ее модификации, признаем неизвестно какой объективной реальностью? Объективное значение не может состоять в отношении к другому представлению, о том, что можно было бы высказать о предмете, так как тогда вновь возникает вопрос, как, в свою очередь, это представление исходит из самого себя и приобретает еще объективное значение сверхсубъективного, присущего ему как определению душевного состояния. Когда мы исследуем, какое же новое свойство придает нашим представлениям отношение к предмету и какое достоинство они приобретают благодаря этому, мы находим, что оно состоит только в том, чтобы сделать определенным образом необходимую связь между представлениями и подчинить ее правилу, и наоборот. Наши представления получают объективное значение только благодаря тому, что определенный порядок во временном отношении между ними необходим. В синтезе явлений многообразное содержание представлений всегда последовательно во времени. Однако этим еще не представлен ни один объект, так как посредством этой последовательности, общей для всякого рода схватывания, нельзя одно отличить от другого. Но как только я воспринимаю или предполагаю, что в этой последовательности существует отношение к предшествующему состоянию, из которого представление следует по некоторому правилу, нечто представляется мне как событие или как что-то происходящее, иными словами, я познаю предмет и должен поместить его во времени в каком-то определенном месте, которое после предшествующего состояния не может быть дано ему иным образом. Следовательно, если я воспринимаю, что нечто происходит, то в этом представлении прежде всего содержится то, что нечто предшествует, так как именно в отношении к предшествующему явление получает свое временное отношение, а именно свое существование после предшествующего времени, в котором его не было. Но определенное место во времени в этом отношении оно может получить только благодаря тому, что в предшествующем состоянии предполагается нечто, зачем оно всегда, то есть по некоторому правилу, следует. Отсюда вытекает, во-первых, что для меня этот ряд необратим, и то, что происходит, я не могу поставить впереди того, зачем оно следует. И во-вторых, что если предшествующее состояние дано, то это определенное событие неизбежно, и необходимо следует за ним. Этим объясняется то, что среди наших представлений возникает порядок, в котором настоящее, поскольку оно возникло, указывает на какое-то предшествующее состояние, как на коррелят данного события, неопределенно еще, правда, но определенно относящийся к этому событию, как к своему следствию, и необходимо связывающий его с собой во временном ряду. Если необходимый закон нашей чувственности и, стало быть, формальное условие всех восприятий состоят в том, что последующее время с необходимостью определяется предыдущим временем, так как я не могу дойти до последующего иначе, как через предшествующее, то и необходимый закон эмпирического представления о временном ряде состоит в том, что явления прошедшего времени определяют всякое существование в последующем времени, и эти последующие явления, как события, могут иметь место лишь постольку, поскольку первые определяют их существование во времени, то есть устанавливают их согласно правилу. В самом деле, только в явлениях можем мы эмпирически познать эту непрерывность в связи времен. Для всякого опыта и возможности его необходим рассудок, и первое действие рассудка состоит здесь не в том, что он делает отчетливым представление о предметах, а в том, что он вообще делает возможным представление о предмете. Это происходит потому, что он переносит временной порядок на явления и их существование, приписывая каждому из них как следствию место во времени, априори определенное в отношении к предшествующим явлениям, без чего они не согласовались бы с самим временем, которое априори определяет место для всех своих частей. Это определение места не может быть заимствовано из отношения явлений к абсолютному времени, так как абсолютное время не может быть предметом восприятия. Наоборот, явления должны сами определять друг другу свои места во времени и делать их необходимыми во временном порядке. Иными словами, то, что следует или происходит, должно следовать по общему правилу за тем, что содержалось в предыдущем состоянии. Отсюда возникает ряд явлений, которые с помощью рассудка создает и делает необходимыми точно такой же порядок и непрерывную связь в ряду возможных восприятий, какие априори находятся в форме внутреннего созерцания во времени, где все восприятия должны иметь свое место. Итак, то, что нечто происходит, есть восприятие, относящееся к возможному опыту, который становится действительным в том случае, если я рассматриваю явление как определенное по месту его во времени. Стало быть, каждый объект, который всегда можно найти в связи восприятий согласно правилу. Это правило для определения чего-то согласно временной последовательности гласит: в том, что предшествует, должно находиться условие, при котором событие всегда, то есть необходимо, следует. Таким образом, закон достаточного основания есть основа возможного опыта, а именно объективного знания явлений касательно отношения их во временной последовательности. Доказательство этого положения основывается исключительно на следующих моментах. Для всякого эмпирического знания необходим синтез многообразного посредством воображения, который всегда последователен во времени, то есть представления в нем всегда следуют друг за другом. Но в воображении порядок этой последовательности, что должно предшествовать и что следовать, вовсе не определен. И ряд следующих друг за другом представлений может быть взят в одном или другом направлении, назад и вперед. Но если этот синтез есть синтез схватывания многообразного в данном явлении, то порядок определен в объекте, или, точнее говоря, в нем существует порядок последовательного синтеза, который определяет объект, и согласно которому нечто необходимо должно предшествовать, и если это нечто дано, то другое необходимо должно последовать. Таким образом, если мое восприятие должно содержать знание о событии, то есть о том, что нечто действительно происходит, то оно должно быть эмпирическим суждением, в котором заключается мысль, что следствие определено, то есть что им предполагается по времени другое явление, за которым оно следует необходимо или по правилу. В противном случае, то есть если бы я полагал предшествующее и событие не последовало бы за ним с необходимостью, то я должен был бы считать его лишь субъективной игрой моего воображения. И если бы я все же усматривал в этом явлении нечто объективное, я назвал бы его просто сновидением. Итак, отношение между явлениями как возможными восприятиями, при котором последующее, то, что происходит, необходимо и согласно правилу определяется по своему существованию во времени чем-то предшествующим, стало быть, отношение причины к действию есть условие объективной значимости наших эмпирических суждений для данного ряда восприятий, то есть условие эмпирической истинности их и, следовательно, условие опыта. Поэтому принцип причинного отношения к последовательности явлений применим также ко всем предметам опыта в случаях последовательности, потому что он сам есть основание возможности такого опыта. Однако здесь возникает еще одно сомнение, которое следует устранить. Принцип причинной связи между явлениями относится в нашей формуле только к последовательному ряду явлений. Между тем, при применении этого закона мы видим, что он приложим и к одновременному существованию явлений, и что причина и действие могут существовать в одно и то же время. Например, в комнате теплее, чем на улице. Я ищу причину этого и нахожу ее в том, что печь натоплена. Но эта натопленная печь, как причина, существует одновременно со своим действием, с теплотой в комнате. Стало быть, здесь нет временной последовательности причины и действия. Они существуют одновременно. И тем не менее, закон причинности применим к этому случаю. Большинство действующих причин в природе существуют одновременно со своими действиями, и временная их последовательность вызвана лишь тем, что причина не может произвести всего своего действия в одно мгновение. Но в тот момент, когда действие только возникает, оно всегда существует одновременно с каузальностью своей причины, так как оно не возникло бы, если бы за мгновение до его появления причина исчезла. Здесь следует, конечно, заметить, что все зависит не от течения времени, а от временного порядка. Отношение причины к действию сохраняется даже в том случае, если не протекло никакого времени. Время между каузальностью причины и непосредственным ее действием может быть ничтожно малым, так что они существуют одновременно. Но отношение между причиной и действием все же остается определимым по времени. Если шар, положенный на набитую подушку, выдавливает в ней ямку, то как причина этот шар существует одновременно со своим действием. Однако я различаю их по временному отношению динамической связи между ними. В самом деле, если я кладу шар на подушку, то на гладкой прежде поверхности подушки появляется ямка. Если же на подушке, неизвестно почему, имеется ямка, то отсюда еще не следует свинцовый шар. Таким образом, временная последовательность действительно есть единственный эмпирический критерий действия в отношении к каузальности причины, которая предшествует ему. Стакан есть причина поднятия воды над горизонтальной поверхностью ее, хотя оба явления существуют одновременно. В самом деле, как только я начинаю черпать стаканом воду из большего сосуда, за этим что-то следует, а именно горизонтальная поверхность воды, бывшей в большом сосуде, становится вогнутой поверхностью ее в стакане. Эта причинность приводит к понятию действия, а это последнее – к понятию силы и через это к понятию субстанции. Так как мой критический замысел направлен исключительно на источники априорного синтетического знания, и я не хочу загромождать свое сочинение расчленениями, имеющими целью только разъяснение, а не расширение понятий, то я предоставляю обстоятельное истолкование этих понятий будущей системе чистого разума. К тому же подобный анализ в изобилии встречается уже в доныне известных учебниках этого рода. Однако я не могу не коснуться вопроса об эмпирическом критерии субстанции, поскольку субстанция, по-видимому, обнаруживается легче и лучше посредством действий, чем посредством постоянства явления. Где есть действие, стало быть, деятельность и сила, там есть также и субстанция, и только в субстанции следует искать место пребывания этого плодотворного источника явлений. Это совершенно верно, но если мы захотим объяснить, что такое субстанция, и притом избежать порочного круга, то ответить на этот вопрос не так-то легко. Каким образом от действия мы тотчас переходим к постоянству действующего, которая ведь составляет столь существенный и отличительный признак субстанции – феноменон. Но на основании сказанного раньше этот вопрос решить нетрудно, хотя при обычном методе исследования, при чисто аналитическом подходе к понятиям, он был бы совершенно неразрешим. Действие уже означает отношение субъекта причинности к следствию. Так как всякое следствие есть нечто происходящее, стало быть, изменчивое, которое обозначает время по его последовательности, то последним субъектом изменчивого служит постоянное как субстрат всего сменяющегося, то есть субстанция. В самом деле, согласно основоположению о причинности, Действия всегда суть первое основание всякой смены явлений, и потому они не могут принадлежать субъекту, который сам меняется, потому что в таком случае были бы необходимы другие действия и другой субъект, который определил бы эту смену. В силу этого действие, как достаточный эмпирический критерий, уже доказывает субстанциальность, и нам нет нужды искать еще признаки постоянства субъекта, прежде всего посредством сопоставляемых восприятий. Подобным путем нельзя сделать это с такой обстоятельностью, какая требуется значительностью и строгой общезначимостью понятия субстанции. В самом деле, утверждение, что первый субъект причинности любого возникновения и исчезновения сам не может в сфере явлений возникать и исчезать, есть бесспорный вывод, приводящий к понятию эмпирической необходимости и постоянству в существовании, стало быть, к понятию субстанции как явления. Если нечто происходит, то уже сам факт возникновения безотносительно к тому, что возникает, может быть предметом исследования. Переход от небытия какого-нибудь состояния к данному состоянию, даже если предположить, что оно не содержит никакого качества в явлении, сам по себе уже заслуживает исследования. Это возникновение, как доказано в первой аналогии, касается не субстанции, так как она не возникает, а ее состояния. Следовательно, это есть только изменение, а не возникновение из ничего. Если возникновение явления рассматривается как действие чуждой им причины, то оно называется творением. Как событие среди явлений, творение не может быть допущено, так как уже сама возможность его нарушила бы единство опыта. Но если мы рассматриваем все вещи не как явления, а как вещи сами по себе и как предметы одного лишь рассудка, то мы, хотя бы они и были субстанциями, можем рассматривать их существование как зависимое от чуждой им причины. Однако в таком случае эти термины имеют совершенно новое значение и не подходят к явлениям как возможным предметам опыта. Каким образом что-то вообще может изменяться? Как возможно, чтобы за состоянием в один момент времени следовало противоположное состояние в другой момент? Об этом мы не имеем априори ни малейшего понятия. Для решения таких вопросов требуется знание действительных сил, которое может быть дано лишь эмпирически, например, знание движущих сил, или, что одно и то же, знание каких-то последовательных явлений, как движений, которые служат показателями таких сил. Но форму всякого изменения, условия, при котором только и может происходить изменение, как возникновение нового состояния, содержание его, то есть состояние, которое изменяется, может быть каким угодно, иными словами, саму последовательность состояний, события, можно рассматривать априори согласно закону причинности и условиям времени. Следует заметить, что я говорю не об изменении определенных отношений вообще, а об изменении состояния. Например, если тело движется равномерно, то его состояние движения вовсе не меняется. Оно изменяется в том случае, если движение ускоряется или замедляется. Если субстанция переходит из состояния А в состояние Б, то момент второго состояния отличается от момента первого состояния и следует за ним. Точно так же второе состояние, как реальность в явлении, отличается от первого состояния, в котором явления не было, как Б отличается от нуля, то есть если даже состояние Б отличается от состояния А только по величине, то все же изменение есть возникновение B минус A, которого в предыдущем состоянии не было, так что в отношении к B минус A состояние B равно нулю. Итак, спрашивается, каким образом вещь переходит из состояния равно A в другое состояние, равное B. Между двумя мгновениями всегда имеется время, и между двумя состояниями в эти мгновения всегда существуют различия, имеющие некоторую величину, так как все части явлений всегда, в свою очередь, суть величины. Следовательно, всякий переход из одного состояния в другое совершается во времени, заключенном между двумя мгновениями, причем первое из этих мгновений определяет состояние, из которого выходит вещь, а второе – состояние, к которому она приходит. Следовательно, оба мгновения – суть границы времени того или иного изменения, то есть границы промежуточного состояния между двумя состояниями, и, как таковые, они относятся ко всему изменению. Всякое же изменение имеет причину, которая обнаруживает свою каузальность в течение всего времени изменения. Следовательно, причина производит изменения не внезапно, не сразу или в одно мгновение, а во времени, так что и время нарастает от начального мгновения А вплоть до своего завершения в Б, и величина реальности B минус A производится через все меньшие степени, находящиеся между первой и последней степенью. Значит, всякое изменение возможно только благодаря непрерывному действию причинности, которое, поскольку оно однородно, называется мгновением. Изменение не состоит из таких мгновений, а производится ими как следствие их. Таков закон непрерывности всякого изменения, основывающийся на том, что ни время, ни явления во времени не состоят из частей, которые были бы наименьшими, и тем не менее состояние вещи при ее изменении переходит через все эти части как элементы к своему второму состоянию. Ни одно различие реального в явлении, так же как ни одно различие в величине времени, не есть наименьшее различие. Следовательно, новое состояние реальности вырастает из первого состояния, в котором ее не было, проходя через бесконечный ряд степеней, отличающихся друг от друга меньше, чем ноль от А. Нас здесь не занимает вопрос о том, какую пользу может принести в естествознание это положение. Но вопрос, каким образом возможно совершенно априори положение, столь расширяющее, как нам кажется, наше знание о природе, непременно требует нашего исследования, хотя действительность и правильность этого положения очевидны с первого же взгляда, так что, казалось бы, нет нужды в решении вопроса, как оно было возможно. В самом деле, имеется столько неосновательных притязаний расширить наши знания с помощью чистого разума, что следует принять за общий принцип быть в высшей степени недоверчивым и без свидетельств, позволяющих производить основательную дедукцию, не верить ничему подобному и не принимать даже самых ясных догматических доказательств. Всякое приращение эмпирических знаний и любое продвижение восприятий есть не что иное, как расширение определения внутреннего чувства, то есть продвижение вперед во времени, при этом предметы могут быть чем угодно, явлениями или чистыми созерцаниями. Это продвижение вперед во времени определяет все и само по себе ничем более не определяется, то есть части его даны только во времени и посредством синтеза времени, но не раньше времени. Поэтому всякий переход в восприятие к чему-то, что следует во времени, есть определение времени посредством порождения этого восприятия, и так как время всегда и во всех своих частях есть величина, то этот переход есть порождение восприятия как величины через все степени, из которых ни одна не есть наименьшая, начиная от нуля до определенной степени величины. Отсюда ясно, почему мы можем априори познать закон изменений по их форме. Нам следует лишь антиципировать при этом свое собственное схватывание, формальное условие которого, во всяком случае, можно познать априори, так как это условие имеется у нас даже до всякого данного явления. Следовательно, как время содержит в себе чувственное априорное условие, делающее возможным непрерывное продвижение от существующего к последующему, точно так же и рассудок посредством единства апперцепции есть априорное условие возможности непрерывного определения всех мест для явлений во времени через ряд причин и действий, причем первые неизбежно влекут за собой существование вторых и тем самым делают эмпирическое знание о временных отношениях применимым к любому времени вообще, стало быть, объективным.